Королева кухни знала, что найти замену ей было нелегко, и позволяла себе вольности. Нэнси надеялась, что их кухарку, которая помимо всех своих провинностей по вечерам еще прикладывалась к ликеру, наконец уволят. Но посудомойка Молли, с которой она делила комнату, рассказала: «Наш-то хоть не дерется, а вот товарка моя с прежнего места судачила. Она служит на кухне, как идешь в церкву за домом судьи». «Да знаешь ты, у тебя еще подвязка слетела. Ты чулок поправить остановилась там, я тебя подолом закрывала». «Ну вот», — добавила она удовлетворенно, увидев, как Нэнси закивала головой. «Там кухарка зверь. Ее даже домоправительница боится». «Я», — говорит она прислуге, — «вас всех к чертовой матери отравить могу, ежели что не по мне. А в судах ничего не докажут. Скажут, померли по естественной причине. Я такое средство знаю, что никто и не откроет». «Ну да», — поразилась Нэнси. «А что же ее не рассчитают? Нашли бы другую». «Ну, это не так уж и просто. У них хозяин поесть любит, а она, говорят, готовит уж очень распрекрасно. А потом, господам-то чего? Ну и отравят прислугу, а они новых возьмут. А что ворует? Так все воруют. У Энтих кухарка не то что жир и обрезки, а в наглую ветчиной приторговывает и даже с домоправительницей, как наша, не делится». «Неужто не делится?» «Не-а. Вот такая зверя. Наш-то хоть как ликерчику примет, так у нее с подноса хоть быка упри. А иные, у кого по мужицкой части потреба какая и нет знакомого полисмена, чтобы на кухню захаживал, те прям девок за космы по любой безделице таскают». К концу вечера вся кухонная прислуга валилась с ног. Конечно, кухарка не могла одна управиться с таким объемом работы. Птицу перед приготовлением нужно было ощипать, овощи принести с грядки, яйца из курятника, яблоки сорвать с дерева, а хлеб должен быть испечен. Кроме того, на большинстве кухонь постоянно поддерживался огонь в плитах, где кипятилась вода для разных нужд. За этим следил мальчик-истопник или младшая кухонная служанка. Она же приносила овощи с огорода, ощипывала птицу, чистила картошку, взбивала яйца, следила за жаркой мяса и так далее. Во время больших приемов вся кухонная прислуга становилась к столам посреди кухни и выполняла все распоряжения кухарки, которая после того уже сама колдовала над кушаньями и, выложив их на блюдо, украшала. Некоторые очень важные работы она не могла доверить никому. Например, чистку ушей и пятачка у свиньи или кабана после поджаривания их на вертеле. Ведь мясо и птица, по традиции, подавались вместе с головами. Викторианцы и не представляли, как могло быть иначе. Приглашенные должны были видеть, что им подают свежие блюда. Блюда готовились одно за другим, накрывались крышками и отставлялись на полку, чтобы лакеи отнесли их наверх и подали к столу. Пока не был отправлен к столу десерт, означавший окончание ужина, мороженое нескольких видов, желе, лимонные или сырные торты, на кухне никто не смел сказать ни слова, каждая минута была на счету. Раздавались только приказания кухарки или французского повара, которых модно было приглашать для особых случаев. Присутствие именитого мастера своего дела только накаляло атмосферу на кухне. Кухарка в таких случаях воспринимала как личное оскорбление любой комплимент в адрес повара и отказывалась исполнять его приказания. С ее точки зрения, чем хуже получится приготовленный им ужин для приема, тем лучше. А если ужин удавался, и гости Уезжая и проходя мимо выстроившейся в холле прислуги, хвалили французского повара, жали ему руку и давали большие чаевые, то это был удар по самолюбию кухарки и по ее карману, за что вся семья потом долго расплачивалась. Зная викторианскую зависимость от мнения света, испорченный ужин мог стать предметом насмешек за спинами хозяев и ссор между мужем и женой. Репутация кухарки от этого тоже страдала, прямо пропорционально успехам, когда угодившую гостям кухарку пытались сманить на работу к себе, предлагая большее жалование. После приема оставалось огромное количество грязной посуды. 20 гостей при 18 переменах блюд оставляли после себя посуды до 500 единиц. Задача посудомойки и всех кухонных служанок заключалась в том, чтобы вымыть все и привести кухню в порядок для следующего дня. Ночь — единственное время суток, когда на кухне не горела плита. Днем работа там не прекращалась ни на минуту. Ведь после того, как все члены семьи и прислуга были накормлены завтраком, начиналось время подготовки ланча, а затем ужина.